Глава сороковая. Галина. Пялясь на Назара, я не могла определиться с эмоциями. Подойти, влепить пощечину при всех посетителях и угорцевать в закат походкой шальной императрицы или повиснуть на шее и расцеловать. Он же вроде как в любви признался, и я должна радоваться. Но... Во-первых, способ, которым он сообщил мне о своих чувствах, тянул на редкий психологический диагноз — и заслуживал хорошей такой оплеухи. А во-вторых, откуда мне было знать, что записка, оставленная на моем заявлении по собственному желанию, не очередная хитрая уловка этого расчетливого паразита? Мало ли, что они там с Машкой успели порешать, признался и пропал. Ни разу не позвонил и не приехал. А мне что делать? Проигнорировать неожиданное появление Назара не получилось. Хотя мне хотелось задрать нос и, допив коктейль, пойти и повешаться. Кому-нибудь на шею, например. Заодно посмотрела бы, правда любит или просто издевается. Справедливости ради, Назара сопровождала толпа подвыпивших, бородатых и весьма хмурых мужиков, а не очередная девица или хотя бы Машка. Уже неплохо, но и нехорошо. Буравя меня убийственным взглядом, Назар не отводил глаз и медленно приближался, а у меня запоздало включилось чувство самосохранения, ну или обычная женская паника. Схватив бокал, я залпом допила противно сладкий коктейль и, ляпнув подругам что-то банальное про попудрить и пописать, подорвалась с места. Голову резко повело, и походка шальной императрицы не получилась. Прихватив свою сумочку, я метнулась из зала и, сшибая встречных отдыхающих, как шар кегли, помчалась в сторону дамской комнаты. Пару раз чуть не навернулась, но до пункта назначения все же доковыляла. Даже успела взяться за ручку спасительной двери, но Назар оказался быстрее. «Куда собралась?» Схватив меня за локоть, пророкотал он и, дернув на себя, прошептал на ухо. «Галя, я тебя сейчас отшлепаю». «Руки убрал!» Прорычала я, но он ухмыльнулся и, притиснув к себе, повел к соседнему туалету. Мужскому, блин, туалету. Прикинув, что там нам точно никто не помешает, я дернулась, но мой захватчик чертыхнулся и, вырвав у меня сумку, зажал подмышкой. Ну, правильно, куда я без ключей и документов денусь? Расчетливый, аж тошно. Кстати... Либо алкоголь достиг опасной пропорции, либо сказалось волнение, но меня вдруг жутко затошнило. Глубоко подышав, я громко икнула и, зажмурившись, попыталась успокоиться. «На меня смотри!» — раздалось требовательное, и, открыв глаза, я обнаружила, что мы находимся в пустом туалете, а дверь заперта и даже подперта какой-то шваброй. «Назар?» — изобразив удивление, выдавила я и, снова икнув, похлопала ресницами и на всякий случай прикинулась сильно пьяной. «Какая встреча? Ой, а что это ты здесь делаешь?» «Встречный вопрос», — пророкотал он и, приперев меня к столешнице с рядом раковин, склонился опасно близко и рявкнул. «Какого хрена, Галя? Я просил тебя затаиться. Не могла отсидеться дома хоть пару дней? Что за капризы?» «А то что?» — скрестив руки на груди, огрызнулась я и, прищурившись, упрекнула. «Ты, как я погляжу, не особо скрываешься. Успеваешь в клубы ходить, с друзьями общаться. Чем я хуже?» Навязчивая икота начинала бесить, а тошнота не отступала. И все это вместе ставило меня в не очень выигрышную ситуацию. Глубоко подышав, я выдала громкую отрыжку и, ойкнув, закрыла рот рукой. Но Назар мое фиаско проигнорировал. «Галя!» Протянул он со стоном и, поймав пальцами мой подбородок, вынудил смотреть в глаза. Сведя брови на переносице, протяжно вздохнул и, заговорив тише, сознался. «Я хотел тебя оградить от разборок, намечающихся в компании дяди». «А эти разборки и рады стараться», — имея в виду Машку, фыркнула я и, изобразив кавычки, проворчала. «Я-то ее тупицей считала, а она вон как сориентировалась и подставила меня». «Знаю». Вздохнул Назар и, улыбнувшись, предложил. «Поехали домой, а?» «Не могу. Я с подругами». По привычке завредничала я и, поймав на себе хмурый взгляд, начала оправдываться. «Мы и так редко встречаемся, а у Тани сегодня день рождения». «В ночном клубе?» — прорычал Назар, а я насупилась. «Так-то я давно уже совершеннолетняя и выпила совсем немного», — обиженно отчеканила я, а Назар хохотнул в голос. «Немного?» — переспросил с издевкой и, расплывшись в широкой улыбке, добавил. «Видел я, как ты немного выпила». «Я свободная женщина», — не в силах разорвать зрительный контакт, произнесла я хрипло, а Назар склонился и, проведя носом по моей щеке, усмехнулся. «Это ненадолго, матрёшка», — прошептал едва слышно и, пользуясь моим ступором, запечатал губы требовательным поцелуем. Голова закружилась еще больше, ноги подогнулись, и я обмякла, позволяя Назар наверстывать и восполнять упущенное за 3 недели полного затишья. Дорвавшись до моей податливой тушки, он никуда не торопился и, прежде чем сорваться, видимо, решил меня помучить. «Галя, а ты...» Прервав поцелуй, проурчал вкрадчиво, а я почувствовала, что вот-вот рухну в обморок. «Я? А что я?» — спросила, слегка заикаясь, а Назар погладил пальцем мои губы и улыбнулся. «Я признался, а ты так и не ответила». Подмигнув, намекнул он и, поиграв бровями, добавил. «Я тебя люблю, а ты меня?» «Я тебя...» — растерянно выдавила я, но, почувствовав неладное, оттолкнула Назара и выпалила. «Пусти, кажется, я сейчас». «Любишь? Ну скажи». Нахмурившись, настойчиво прорычал Назар и, глянув на меня почему-то удивленно, настороженно поинтересовался. «Галя, ты чего? У тебя лицо позеленело». «Люблю. Пусти». Прокрякала я и, зажав рот рукой, рванула в туалетную кабинку. Запереться так и не успела и, рухнув на колени, вырвала все, что успела выпить и съесть за вечер. Пока меня полоскала, за спиной топтался Назар и, возмущенно сопя, матерился от всей души. «Чего молчала? Неужели я тебе настолько противен? Так бы и сказала. Зачем притворялась, а?» «Назар, мне плохо!» Вцепившись в крышку унитаза, пробормотала я, и лишь тогда до Назара дошло, что меня вырвало не от поцелуя и не от долгожданного признания. «Галя!» — обеспокоенно позвал он и, подхватив меня под мышки, вытащил из кабинки. Подсадив, устроил на тумбе и, схватив рулон бумажных полотенец, начал помогать устранять неприятные последствия. Умыв, дотошно осмотрел мое лицо, особое внимание зачем-то уделив глазам. «Что пила? Кто приносил? Название коктейля помнишь?» На меня посыпались вопросы, но цель допроса я уловила не сразу. «Чего? Один коктейль всего и выпила». Скривившись, отозвалась я и, прерывисто дыша, заворчала. «Я не алкашка, если ты об этом». «Ты, Галя, не алкашка, а дурочка. Тебя могли опоить!» Рявкнул Назар и, ссадив меня с тумбы, поставил на ноги и скомандовал. «Мы едем в больницу. Где твоя одежда?» «А как же девочки?» Стараясь не упасть, промямлила я, но в ответ получила лишь прищуренный взгляд и строгий рык. «Какие к черту девочки? В больницу! Немедленно!»